Глава 7. Украина. Дальнейший путь. Торжественные встречи патриарха. Дворец Калиновского в Маньковке. Польские правители. Церковь. Армяне и евреи. Мы выехали из Умани. Полковник проводил нас за город и назначил нам отряд, как раньше. Мы сделали одну милю и прибыли в другой базар с укреплениями и цитаделью по имени Краснобула, Краснополка. По обыкновению нам была устроена встреча, ибо всякий раз, как мы уезжали из какого-нибудь города, один из ратников, нас сопровождавших, опережал нас, везя письмо от полковника ко всем его подчиненным с оповещением им, чтобы они приготовили помещение, кушанье и напитки в количестве, достаточном для всех наших спутников. Нас было около 40 человек. Мы и наши служители, наши спутники, игумены монастырей и их слуги, а также приготовили бы лошадей для наших экипажей и накосили свежей травы для лошадей, ибо, как мы упомянули, в этой стране во все лето до октября бывает зелень и цветы, и мы чрезвычайно удивлялись весенним цветам в летнее время. Нас обыкновенно встречали за городом, по их обычаю, с хлебом ради благословения. Также, когда мы садились за стол, прежде всего клали хлеб. Жители города вышли нам навстречу на некоторое расстояние за город, как мы уже рассказывали. Бывало, когда приближались хоругви и кресты, наш владыка-патриарх из благоговения к ним выходил из экипажа по своему всегдашнему обыкновению и шел в мантии на большое расстояние, пока не входили в церковь, откуда мы таким же образом шли до приготовленного нам помещения, у ворот которого водружался крест на шесте. Посетив церковь святого Михаила, мы тотчас уехали, и, сделав еще милю, вечером в пятое воскресенье по Пятидесятнице прибыли в большой город с тремя укреплениями и тремя цитаделями по имени Макука, Маньковка. Он имеет 4 большие пруда. Дома его великолепны, красивы, они принадлежали евреям и армянам. В нем 4 церкви во имя Преображения Господня, святого Михаила, владычицы и святого Николая. За городом есть монастырь во имя святого Георгия, который теперь строят вновь. Мы были встречены по обычаю за городом священниками и дьяконами с хоругвями, крестами и многочисленными свечами. Нас ввели в церковь с пением, которое продолжалось, пока протопоп не сказал Дектинию, поминая имя нашего владыки патриарха Антиохийского, их митрополита Сильвестра, гетмана Зиновия и царя Алексия по всегдашнему обыкновению. Они вышли впереди нас в облачениях со свечами и пением, пока не поместили нас в приготовленном для нас доме. Наш владыка-патриарх преподал им благословение, и они ушли. «Знай, что в этой земле казаков нет вина, но взамен его пьют отвар ячменя, очень приятный на вкус. Мы пили его вместо вина. Что же было делать? Но этот ячменный отвар прохладителен для желудка, особенно в летнее время. Что касается меда, который также варят, то он опьяняет. Варится еще водка, которая делается из париза, ржи, походящей на зерна пшеничного плевела. Она дешева и в большом изобилии. Ставши поутру в это воскресенье, мы отстояли у них утренню, а потом обедню. Затем я пошел осматривать дворец правителя этого города, которого звали Калиновский. Он был из числа значительных правителей страны ляхов. Главных между ними было 4. Один назывался Потоцкий, второй — Комиссари. Это тот самый, о котором мы рассказывали, как он был убит в начале правления казаков, он имел 200 тысяч войска. Третий – этот Калиновский. От города Умани до Рожкова, включая этот последний, все с другими городами в значительном числе принадлежало ему и составляло его владение. Он имел 40 голов лучших ценных турецких коней и 12 тысяч собственных храбрецов, одетых все в дорогие платья, да кроме них у него было много тысяч войска. Когда пришел Хмель и воевал с ним, и он был разбит, татары взяли его пленником в свою страну вместе с Потоцким. Тогда молдавский господарь Василий поручился за них, пока они не откупились, каждый 80 тысяч золотых. Четвертый архонт, вельможа, назывался Фишнафаске, Фишневецкий. Он был третьим правителем по ту сторону реки Днепра. Василий, освобождая их, имел в виду сделать им доброе дело, чтобы потом они воздали ему лучшим. И точно они воздали, ибо именно ляхи послали помощь его врагу Стефану воеводе, когда тот шел войной под крепость Сучаву. Попали, стреляя из пушек, в Тимофея, сына Хмеля, его зятя, и убили его, как мы о том рассказывали. Василий обманулся в своих предположениях, да и Хмель за это сильно разгневался на него, ибо те двое, вернувшись в свою страну, возобновили войну с Хмелем и казаками, но храбрый Тимофей выступил против них, сразился с ними и, убив обоих своим мечом, стер память их с лица земли. Что касается палат Калиновского, то они находятся на краю города и видны с большого расстояния по причине своей высоты. Между ними и городом большая река и огромный пруд с мостом. Палаты представляют крепость на вершине высокого холма. Вокруг них большой ров и деревянная стена. Наружная связана из кольев против нападения конницы, а другая внутренняя сплошная. Перед воротами стоят большие пушки, а над воротными столбами с обеих сторон малые пушки. По окружности крепости устроены прочные деревянные башни. Внутри двора есть обширная площадка, в передней стороне которой возвышается великолепное здание. Дворец весь из крепкого, несгораемого дерева малуль, дуб, гладко обтесанного с четырех сторон, отполированного и совершенно сплошного, так что незаметно склейки, а подумаешь, что весь дом или стена из одного куска в длину и ширину. Длина каждой доски или четырехугольного бруса 50 локтей и более, по нашему измерению, а в ширину 4 локтя. По всему громадному дворцу с каждой стороны 4 таких бруса лежат вдоль, один на другом, до потолка. В этом здании множество помещений, над которыми еще есть комнаты этажами, один на другом. Что касается каптуров и печей, то есть мест для огня в зимнее время, то они громадны, и по высоте много больше кипарисов проникают до самого верхнего этажа и весьма широки. Близ этого дворца есть огромные конюшни. Мы поднялись по нескольким лестницам на самый верх другого летнего дворца, что над воротами крепости. Это целые дворцы, один над другим, имеющие множество окон со всех сторон. Они походят на постройки горы Святого Симеона у нас и округа Маарра, весьма красивы и изукрашены резьбой. Сидящему в верхнем этаже видно, может быть, на расстоянии одного дня пути и более, места и дороги, куда он думает направляться. Теперь эти палаты в развалинах, никем не обитаемы и будто плачут по своим прежним владельцам. Затем мы спустились и пошли к великой церкви, что перед крепостью, во имя святого Николая. Так ее назвали теперь казаки. А в настоящее время они работают над ее куполами. Она из числа самых великолепных церквей по своей архитектуре, величественности, высоте и размерам. Внутри ее есть отгороженные места наподобие креста, то есть оба клироса находятся в углублении. Алтарь благолепный, большой, в нем, там, где кафедра, горнее место, стоят четыре огромные деревянные колонны с резьбой и раскраской, все в позолоте, ничем не отличающиеся от кованных из золота. Над ними возвышается рот купола. Что касается тевла, то его делают вновь. На обоих клиросах есть места, где стоят священники и певчие. Они остались со времен ляхов. Все колонны и деревянные части церкви, а также аналои, на которые кладут книги, покрыты резьбой и позолотой. Над большим нарфиксом есть места с решетками, выходящие на хорос. Там стоят певчие и поют с органом. Высота лестницы, ведущей в это место, очень велика. За церковными вратами находится колокольня. Церковный двор окружен деревянной стеной и садиками. Равные все дома этого города красивы, и дерево их гладко обтесано и отполировано, ибо, как мы упомянули, они принадлежали армянам и евреям, коих казаки стерли с лица земли, завладев их добром и богатством, их домами, имуществом, садами и землями. Они стоят того, ибо в дни ляхов они-то были правителями и господами, заведовали таможнями и в конец поработили казаков. Когда Творец даровал власть этим последним, то они стерли и самую память об них с лица земли. О, какой это благословенный народ! И какая это благословенная страна! Великое достоинство ее в том, что нет в ней совершенно ни одного чужого иной веры, а только чисто православные, верные и набожные. Какая ревность, свойственная святой душе и чистой вере, поистине православной! Блаженны глаза наши за то, что они видели, уши наши за то, что они слышали, и сердца наши за испытанную ими радость и восхищение. Быв в плену и рабстве, казаки теперь живут в радости, веселье и свободе. Построили соборные церкви, соорудив благолепные иконы, честные и божественные иконостасы и знамена с крестами, хоругви. Как мы заметили, церкви одна другой благолепнее, лучше, прекраснее, выше и больше. Иконостасы, тябла и иконы одни других красивее и превосходнее. Даже сельские церкви одна лучше другой. Люди начали громогласно исповедовать свою веру с новым рвением и предались большой страстью учению, чтению и церковному пению, приятным напевам. И они достойны этого, ибо живут, довольствуясь весьма малым, едят, что случится, и одеваются, во что придется».